Алексос не мог припомнить, когда в последний раз время тянулось для него так монотонно. Минута становилась целыми сутками. Дорога домой, по ощущениям, заняла раза в три больше обычного, хотя шел привычным маршрутом без происшествий. Люди не сбивали с ног, кучера не выясняли отношения посреди дороги, также долго поднимался по черной лестнице. Думал пойти в комнату, но не решился. Хотел побыть в тишине, боялся, что кто-нибудь лишний раз увидит тетрадку. Так что поднялся в цирюльню, заперся, и в тишине упал в кресло, где обычно сидели клиенты. В этот миг Алексос почему-то вспомнил, как сдавал профессиональный экзамен лет 5-6 назад. Да, догадался он, вот тогда время тянулось так же медленно в ожидании начала испытаний. Зато потом скользило ножом по маслу. Начиналось все в физикате. Алексоса поражало, как всего при трех сотрудниках — инспекторе, операторе да акушере — эта организация, или, как говорила тетушка, заведение, выполняла столько функций. Насчет первого этапа Алексос не беспокоился. Надо было просто рассказать, как брить бороды, усы, пускать кровь, лечить бородавки и выполнять прочие медицинские ухищрения. Теорию он выучил на зубок, и все прошло чудесно, одобрение получил. А вот дальше... Дальше ждала практика в Мариинской больнице на Литейном. Иначе разрешение на открытие цирюльни не получить. Пришел туда, уповая на удачу. Что еще оставалось ему, теряющему сознание от одного вида крови? И сильно удивился, когда врач, один из тех, кто должен был принимать экзамен, вручил ему разрешение и гаркнул сразу отправляться в ремесленную управу получать диплом специалиста. Даже без семидневных испытаний под надзором все той же управы. Когда шок прошел, Алексос догадался. Тетушка подсуетилась со взяткой. Она говорила ему об этом, предлагала заплатить и на теоретическом испытании, чтобы ей лишний раз не нервничать, ему не ломать голову. Старая графиня всегда считала, что Санкт-Петербург, да что там, вся страна живет двумя вещами — взятками и бумажками. Уверяла, что вычитала эту фразу в какой-то прозе, только имя автора вечно забывала. Однако точно знала, подхватила меткое словечко не из любимого Пушкина. В конце всегда добавляла, что просто чуть доработала подсмотренную мысль. «И чего ты брыкаешься?» — говорила она. «Все так живут, и нормально, хорошо. А ты — ни в какие ворота». Взятка, видимо, оказалась знатной. В управе его приняли с широкой улыбкой, попросив передать пожелания крепкого здоровья старой графине. «Еще бы», — тогда подумал он, — «если она умрет, кто будет золотить ручку половине города?» Сейчас же Алексос поймал себя на мысли, что все это было в прошедшем времени. Подумал, как же просто жилось тогда, какие-то жалкие 5-6 лет назад. А сейчас... Сейчас творилось сет знает что. И ладно бы, если бы мир вновь резко изменился, как 20 лет назад. Все можно было свалить на внешние причины. Алексос дураком не был, свободные часы проводил с самыми разными книгами и осознавал простую истину. Сейчас дело в другом. Сейчас меняется он. Внутри. Вот так. Достаточно заглянуть за ширму, увидеть чуть больше, чем привык, чем видят остальные, и твердая земля под ногами превратилась в гнилые доски над зыбучим морем разбитых песочных часов. И нет ничего, за что можно уцепиться, ничего, во что можно поверить. Боги, люди, ты сам, все кажется шатким и ненадежным. Утопая в мыслях, Алексос даже не заметил, как открыл тетрадь. Пролистал ровно до того же изображения непонятного существа с именем из его ночных кошмаров. По спине пробежал холодок. С чего бы это? Алексос перелистнул вперед. Увидел плотно исписанные аккуратным, более-менее понятным почерком страницы. Стал читать, зачем-то вслух, в полголоса. «Я хочу сохранить знания на этих страницах, чтобы в дни, когда память начнет подводить меня, я смог вспомнить всю правду о лучезарном Ра, о Пантеусе». Дублируя слова господина Шампальона, стараясь не исказить сказанного им в тот вечер. Повторюсь, в ту ночь он пришел задумчивый, усталый и настороженный, с покрасневшими глазами. Почти наверняка не спал. Он объяснил, что мы нашли, если можно так сказать, сосуд, оболочку. Как трудно вспомнить правильное слово. Нет, скорее даже образ. Образ того, во что египтяне позднего времени, сами позабывшие всю правду, всю суть своей веры, погрузили самое сокровенное. Помню, господин Шампальон произнес такие слова. «Бес пантеос, Ра в его истинном проявлении, Ра в единстве множества». Читать вслух расхотелось. Алексос молча заскользил взглядом по строчкам, а внутри бурлила штормовая пена. Он не верил написанному, не понимал, как такое возможно и почему об этом никто в мире старых богов Египта не знает. Вырвал взглядом еще строчку. В тот вечер господин Шампальон поделился с нами своей идеей рассказать правду настоятелю храма Анубиса, создать общество тех, кто будет знать о Пантеосе. Господин Шампальон думал, что их будут звать анубисатами, стражами, как он выразился, пограничной ситуации. Теми, кто будет облегчать смерть других. Теми, кто не забудет сути нашей веры и веры всего мира. Пытаясь унять шторм в голове, Алексос быстро перелистал тетрадь в конец. И увидел там имя, знакомое ему из редких, но спасибо тетушке прочитанных статей по истории из энциклопедических журналов 20-летней давности. Саргон. Правитель Аккадской, первой в мире империи, или ее подобие. Алексос вернулся к самому началу. К форзацу, где часто указывали владельца. Тетрадь-дневник принадлежала археологу. Вести ее он начал спустя пару лет после явления богов Старого Египта. А потом Алексос увидел его имя. Настоящее и знакомое. Подскочив с кресла, чуть не упав и не выронив тетрадь, кинулся к черной лестнице. Анубисаты. Алексос надеялся, что они скажут то же самое, что это не выдумка, что Бес Пантеус из его кошмаров действительно и есть то, о чем он прочитал. Тогда мир, по крайней мере его, опять перевернется вверх головой. Тогда логика вещей, интриг и планов станет спасительным тросом на зыбком песке происходящего. Имя, такое невозможное на стыке минувшего и настоящего, раскаленным клеймом горело в голове.